Глава четвертая. Алан очутился в залитом светом флуоресцентных ламп бетонном бункере размером с небольшой спортивный зал. Помимо телепорта, вдоль стен выстроились ряды стволов с оружием и припасами. В противоположном углу, рядом с капсулой, стоял администратор. В центре зала находились раскладушки военного образца. На каждой лежали подушка и плед. Остальные члены группы уже были здесь, за исключением Аса, насколько он мог видеть. Появилось сообщение. «Тест на выживание. Постарайтесь пережить три волны противников, открывших за вами охоту. Первая волна появится через несколько часов после прибытия вашей команды. Чтобы подготовиться к этому испытанию, вам будут начислены 100 кредитов. Вы можете использовать их, чтобы купить припасы в стартовой локации. В конце каждой волны, если выживете, вы получите дополнительные кредиты и очки опыта. Вы можете потратить очки способности при помощи администратора в стартовой локации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, то обращайтесь, пожалуйста, к администратору. Удачи!» Алан закрыл сообщение и огляделся. Его уже заметили. К Алану подошел Тьяго. «Алан, как прошел письменный тест? Надеюсь, ты не сильно умаялся. Все только тебя и ждут, причем уже пару часов». «Да все в порядке», — ответил Алан. «Так что, мы готовы выжить?» «А сколько это возможно?» — ответил Тьяго. «Я решил, что лучше оставаться в бункере и убивать врагов, которые подойдут близко. Пока остальные укрепляют позиции, вам с Китаной стоит выбраться наружу и определить, где мы находимся. Двери закрыты, но откроются, когда прибудет Ас». Тьяго махнул рукой в сторону металлических ворот, рядом с администратором. «Мы решили, что лучше согласовать покупки, чтобы не тратить деньги на одинаковые вещи. Сколько кредитов тебе дали?» «100», — сказал Алан, припомнив недавнее послание. Затем он заставил Еву добавить в меню инвентаря отдельное поле, показывающее количество имеющейся у него наличности. «Надо же!» Тьяго воззрился на него с таким видом, словно увидел впервые. «Насколько я понял, количество кредитов у всех разное и зависит от начальных умений и вещей. Чтобы немного уравнять ставки, так сказать. Так мало кредитов пока что получила только Китана, но она приволокла с собой меч. Зато Дейзи получила около 3000 кредитов. Этого достаточно, чтобы купить генератор защитного поля. Ей кажется, что она поняла, как эта штука работает. Так что мы установим генератор после открытия дверей». «Да, пока ты не спросил. Все вещи здесь, судя по всему, привязаны к владельцам до самой смерти. Так что только купивший сможет ими воспользоваться. Самый дешевый пистолет стоит порядка 300 кредитов, если что. На сотню кредитов ты сможешь купить только еды на несколько дней и аптечку, что я и советую тебе сделать. И еще, добавь меня в список контактов, чтобы мы могли обмениваться сообщениями в ходе миссии». «Игрок Тьяго, запрос на добавление в список контактов. Принять? Контакт добавлен». «Ас прибыл. Готовься к выходу», — сказал Тьяго, посмотрев за спину Алану. Тот обернулся и увидел, как из кабинки телепорта выходит Ас. К его удивлению, вояка выглядел так, словно не спал пару дней. Да еще и физическим трудом занимался, судя по крупным каплям пота на лбу. Алан поспешил к столу, на который раньше указал Тьяго, где были разложены съестные припасы и медикаменты. Когда он подошел, перед ним высветился список возможных приобретений. Он купил 3 пищевых комплекта, которые выглядели как темно-серые блоки, желеобразной субстанции, по 10 кредитов за штуку, аптечку за 50 кредитов, а также фляжку, способную каким-то хитрым образом собирать влагу из атмосферы за 20 кредитов. В открытом виде аптечка выглядела весьма футуристично. Бинты и много гелей для разных видов ран. Алан от души надеялся, что Ева во всем этом разберется. В прошлом кто-то предлагал ему посетить курсы первой помощи, но он не стал заморачиваться, поскольку у него всегда был под рукой интернет. Да и больница располагалась неподалеку. Алан упаковал все в зеленый рюкзак, который раздобыл в самом начале игры. В кармане до сих пор лежал боевой нож, который вручил солдат. Алан надеялся, что всего этого хватит для того, с чем им предстоит столкнуться. Появилось еще одно сообщение. «Первая волна. Гончие предтечь. Уровень 30. Осталось врагов 20. Время до прибытия 1 час 20 минут 34 секунды». К сообщению прилагалось трехмерное голографическое изображение огромной твари, размером с внедорожник, со сполосованной шрамами шкурой и торчащими из пасти страшенными клыками. Для Алана это существо выглядело жутким бульдогом-мутантом, которого покрыли бурым медвежьим мехом, привесили кошачью пасть с клыками, как у саблезубого тигра, и несколько раз хорошенько избили. Юноша не думал, что его крохотный ножик сможет хоть как-то повредить этому монстру. «Ну что ж, народ, пора начинать», — скомандовал Тиаго. «Все знают, что делать. За работу! Сообщайте, если узнаете что-то новенькое». Все закивали и собрались вокруг металлического устройства. Алан решил, что это и есть генератор защитного поля. Китана закончила точить катану, поднялась с раскладушки и жестом подозвала Алана. Тиаго вернулся к разговору с Асом, который, судя по долетевшим до Алана обрывкам фраз, вообще не получил кредитов. Алану очень хотелось знать, какие у Аса способности и что с ним случилось. Но нужно было выполнять свое собственное задание. Они вышли из комнаты в узкий бетонный коридор, длиной 6 метров. По обеим сторонам обнаружились 2 совершенно пустые кладовые. В дальнем конце наверх вел пролет бетонных ступенек. На последней ступеньке они увидели Далуна, который пытался отворить дверь бункера. Алан поспешил помочь ему. Далун косо посмотрел на него, но ничего не сказал. После мощного рывка проржавевшие петли наконец поддались. Тяжелая дверь качнулась назад, а в открывшемся проеме показалось затянутое облаками небо. Бункер находился на вершине поросшего травой холма, окруженного, судя по всему, лесом. Сложно было сказать наверняка, поскольку из-за тумана видимость была сильно ограничена. Краем глаза Алан отметил несколько зданий с крышами из красной черепицы, а к западу слышался шум воды, но больше ничего не было видно, только туман, деревья и кусты. «Ты так и будешь тут стоять, или все же пойдешь на разведку?» — спросил Далун после нескольких секунд ожидания. «Просто пытаюсь обнаружить какие-нибудь подсказки и ориентиры. Давай пойдем по дороге, разведаем, куда она ведет». Алан показал Китане рукой в сторону, противоположную источнику воды. Девушка кивнула и побежала трусцой вдоль шоссе, прежде чем Алан успел сказать что-нибудь еще. После недолгого спуска дорога начала забирать вверх. Кругом были холмы, и они убивали ноги Алана. Судя по проржавевшему дорожному знаку, они находились на Линкольн-авеню. Алан запыхался, пытаясь держаться за Китаной. Однако не хотел ничего говорить и показывать слабость. Да и потом, если он будет усердно трудиться, то его характеристики могут повыситься, верно? Несколько минут спустя Алан бросил взгляд на мини-карту. Он замер и едва удержался от фейспалма. «Китана, стой! Ева уже поняла, где мы!» Перед началом игры Алан загрузил в Еву все карты мира, а еще целую кучу других данных, которые нашел в интернете. Если верить Искину, то они находились в парке Пресидио, близ Сан-Франциско, который, согласно Википедии, был разбит на месте бывшей военной базы. Если они пойдут дальше, то окажутся в округе Ричмонд. Полоска воды, которую заметил Алан ранее, оказался Тихим океаном. «Впредь говори мне, если ты сделала важное открытие». «В каком смысле важное открытие?» «Например, поняла, куда мы телепортировались». «Принято». «Спроси у Тьяга, что делать дальше», — попросила Китана, совершая руками странные пассы в воздухе. Видимо, она изучала представленную Евой карту. «Хорошо». «Сообщение Тьяго», — приказал он Еве. «Голосовое или текстовое?» голос». «Соединяю». В ухе Алана зазвонил телефон. Секунды спустя зазвучал голос Тьяго. «Да, Алан». «Тут, в общем, Ева поняла, что мы находимся в Сан-Франциско. Можешь посмотреть на мини-карту, она должна обновиться». Тиаго на несколько секунд замолчал, изучая мини-карту. «Очень хорошо. Нашли что-нибудь полезное?» «Нет, ничего особенного. Тут только холмы и деревья». «Ладно. Вашим следующим заданием будет поиск припасов. Если карта права, мы уже в самой игре. По-моему, Сан-Франциско находится под военным контролем США. Но наверняка это неизвестно. Поэтому постарайся избегать других игроков. Помните, прошло уже 6 месяцев с момента создания игровой версии Земли. Здесь прошло 2 года, так что многое могло поменяться. Будьте внимательны. Понял? Пока. Соединение прервано. Эй, Ева, где тут ближайший полицейский участок? Ближайший полицейский участок находится в 3 километрах. Отлично, веди нас туда. Маршрут проложен. Знакомая синяя линия появилась на земле. Алан повернулся к своей спутнице. «Предлагаю смотаться к полицейскому участку. Вдруг мы сможем обнаружить там что-нибудь полезное. До него 3 километра, но у нас еще 1 час в запасе, чтобы успеть вернуться». Китана пожала плечами. «Почему нет?» Алан устремился вслед за синей линией, к полицейскому, или, по крайней мере, к тому месту, где тот располагался в реальном мире. На бегу он попытался немного разговорить девушку. «Значит, ты тоже увлекаешься компьютерными играми?» «Нет». «Аниме? Манга?» «У меня не было времени на подобное». «Ох, круто!» Китана ничего не ответила. «Вообще, если ты не играла в игры раньше, тебе, наверное, тяжело разобраться в этих очках способностей и навыках», продолжил Алан. «Я думаю, лучше заранее определить свою роль и сосредоточиться на этом направлении. Кроме того, я обнаружил несколько очень полезных навыков, которые могут позволить тебе развиваться быстрее. Не знаю, заметила ты или нет, но одаренность и умелость – это прямо имба. В смысле, они прямо нереально полезные». «Да, эти навыки реально помогают. Именно с них я и начала». «А, так ты уже с ними? Если не секрет, что у тебя еще есть?» Китана жестом открыла меню и начала проглядывать его прямо во время бега. «Бой на мечах, ряд приемов, которые игра, судя по всему, конвертировала из того стиля, что я изучаю, несколько дыхательных техник, медитация, спринт, скрытность, улучшенная выносливость, тут много всего». Алан открыл меню и поглядел на своего персонажа. Здесь были только те навыки, которые он купил, умелость и базовая скрытность G-ранга. «Ты должен подружиться с Китаной, выясни ее цели, чтобы либо помогать, либо шантажировать, она полезна», неожиданно предложила Ева. «Да, пожалуй, так и сделаю. Но точно не из-за тех причин, что ты назвала. И я определенно не буду ее шантажировать». «Замечательно. Исходя из моего опыта компьютерных игр, девушкам больше всего нравятся сильные, милые, красивые, харизматичные персонажи, либо очаровательные шуты. По моим наблюдениям, тебе лучше всего подойдет вторая роль. Во-первых...» «Погоди. Нет, стоп. Это уже слишком. Пожалуйста, не давай мне советов об отношениях». «Это приказ?» «Да, именно так. Прекрати». «Как скажешь». Слегка покраснев, Алан продолжил бег. «О чем они говорили?» «Ах, да, точно, навыки». «Потрясный набор. А у меня всего 1 парочка навыков. Да, кстати, какой у тебя уровень?» 53-й. «Да, это многое объясняет», — подумал Алан. «Похоже, способности в реальном мире переносятся в игру». «Логично. Если игра должна представлять как бы борьбу в твоем реальном теле, просто в виртуальности. Еще одна причина, почему на базе ВВС я видел одних качков, похожих на бывших вояк. И все же как-то обидно, что у меня нет никаких навыков. Конечно, я только и делал, что сидел в 4 стенах, читал, смотрел всякие видюхи и играл в игры, но я еще и учился изо всех сил». «Ну ладно, учился, когда предмет был важным и настроение у меня было подходящим. Но 1 раз-то такое было? А черт с ними, зато у меня есть Ева». Алан предпочел проигнорировать тот факт, что первопричиной этой ситуации стала его лень. Он прикладывал усилия, иногда. Юноша начал постепенно выдыхаться, но Китана бежала как заведенная. Алан собрал свою решимость в кулак, твердо намеренный выложиться так, как никогда еще не выкладывался. В конце концов, это же игра. Спустя 2 километра Алан уже жалел о своем решении. Однако они все-таки добрались до полицейского участка. Минус 15 минут жизни, плюс 1 единица выносливости и острое желание проблеваться от перенапряжения. «Стой!» – задыхаясь, просипел Алан. «Мне нужно чуть-чуть отдышаться!» «Хорошо, подождем минуту». Алан рухнул на ступеньки и припал к фляжке, которую он купил. Она уже была наполовину заполнена водой. Взглянув на участок, он заметил доску с объявлением, закрепленную над входом. «Игроки, если вам требуется медицинская помощь, идите на пирс 27. Если вы хотите продать, обменять или приобрести товары, Ждем вас в центральном молле, рядом с Метрионом, на углу улицы Мессии и 4-й. Если вам нужна срочная помощь, добавьте в контакты агент разведки 23». Поверх плаката были нанесены несколько мутюгов, какие-то рисунки и парочка довольно полезных сообщений. Самые важные гласили: «Вы провалите обучение, если получите помощь извне, так что не обращайтесь за ней». Рядом было подписано: «Но вещи покупать можно. Посетите лавку Игоря». Еще Алан обратил внимание на надписи: «Здесь ничего нет, все ценное уже вынесли. Сан-Франциско под властью вояк. Бегите, пока можете». Кроме того, сразу за золотыми воротами можно было разглядеть какой-то укрепленный лагерь. «Видимо, стащить что-либо здесь не получится», — сказал Алан. «Есть мысли, что делать дальше». «Что означают зеленые точки на карте?» — спросила Китана. «Нейтральные или дружественные формы жизни, крупнее лягушки, насколько я помню. Впрочем, могут быть и твари помельче, если мне зачем-то нужно о них знать». «Так, ты упоминал, что у тебя нет боевого опыта. Полагаю, имеет смысл тебя потренировать», — решила Китана. «Ты когда-нибудь убивал?» Алан уставился на Китану широко распахнутыми глазами. «Ты имеешь в виду по-настоящему?» «Да». Китана не отводила взгляда от Алана. «Например, на охоте». «Нет, не приходилось». «Тогда начнем со снов». Китана показала Алану, как правильно держать нож. Она объясняла спокойно и методично, демонстрируя режущие и колющие удары. Особенно подробно описывая бой против крупных животных, вроде тех, с которыми им в ближайшее время предстоит встретиться. В результате Алан получил несколько пунктов характеристик и даже базовый навык обращения с ножом. Почему-то рядом с рангом умений «Ножевой бой» и «Скрытность» стоял знак вопроса, но сейчас ему было не досуг разбираться. Затем они отправились на поиск живого манекена для практики. Город выглядел так, словно был заброшен годами. Природа медленно захватывала каменные джунгли. Неудивительно, что в этой растительности водилось всякое зверье. Ева засекла оленя в центре какого-то двора. Алан понятия не имел, как его Искину это удавалось. Но в радиусе 5 километров была отмечена на карте вся живность. Алан медленно и терпеливо подполз к забору, ограждающему двор с оленем. Юноша перелез эту изгородь так тихо и сноровисто, что сам себе удивился. Вероятно, так работала скрытность. Олень спокойно жевал валяющиеся на земле фрукты, не замечая подкрадывающегося к нему человека. Расстояние уменьшилось до метра, и Алан ринулся вперед, вонзая нож в бок оленю. Он ожидал увидеть какие-нибудь цифры урона или уведомления о критическом ударе. Однако вместо этого олень испуганно всхрапнул и стрелой метнулся прочь из дворика, вместе с ножом. Над зверем появилась полоска жизни, однако удар Алана отнял всего 10%. Алан бросился следом, чтобы увидеть, как навстречу оленю метнулась стремительная фигурка и обезглавила его молниеносным движением. Внутренности оленя, которые Алан увидел на короткое мгновение, оказались, по счастью, лишь каким-то хаотичным цифровым шумом. Однако брызнувшая кровь была показана весьма реалистично, вызвав у него приступ тошноты. Пусть это и была всего лишь игра, но все выглядело так реалистично. Китана нагнулась, подобрала что-то, и тело оленя исчезло. Алан глянул на свою полоску опыта. Она увеличилась, возможно, на 1%, не больше. Не густо, если учитывать, что обнаружение полицейского участка увеличило прогресс на 5%. «Что выпало?» – поинтересовался Алан. «Выпало?» – не поняла Китана. «Ну, добыча, лут. Что ты подобрала с него?» «А, сосуд с оленьей кровью. Знаешь, как ее использовать?» «Понятия не имею. Но лучше, наверное, не выбрасывать». «Ладно, давай обсудим твое, нападение. Я же тебе говорила, что атаковать нужно в жизненно важные точки. В этой игре все особенности строения живых существ полностью повторяют таковые в реальном мире. Насколько я могу судить? Ты же знаешь, где находятся эти точки, не так ли?» С сомнением уточнила Китана. «Конечно знаю». «Ева, ты же можешь отмечать уязвимые точки разных существ?» «Могу». «Чудесно. Когда мы в бою, показывай мне, куда эффективнее бить». «Поняла. Может мне создать теневой клон, чтобы ты ему следовал?» «А ты можешь?» «Да». «Хорошо. Думаю, стоит попробовать». «Ясно». «Китана, «Могу я кое-что проверить? Если я атакую тебя этим ножом, ты же сможешь уклониться, верно?» «Стоп, нет, проще найти подходящую палку». Китана фыркнула на слова о том, что Алан сумеет хоть раз ее ударить. И заверила, что он может нападать на нее с ножом, сколько влезет. Она повернулась к нему, держа катану перед собой. «Можешь начинать в любой момент». «Хорошо, сейчас». «Ладно, Ева, показывай, как нужно атаковать». Внезапно перед Аланом возник схематичный синий контур человеческого тела, поверхность которого была разбита на сегменты серыми линиями. Этот силуэт рванул вперед, нанося боковой удар. «Ева, я не думаю, что могу двигаться с такой скоростью. И я абсолютно уверен, что мои ноги так не тянутся. Это движение вписывается в параметры возможности вашего тела». «Пусть так, но как насчет чего-нибудь, что я смог бы исполнить без адской боли?» Синий силуэт возник снова, и на этот раз Алан осознал, что он появляется из его собственного тела. Его двойник сделал два шага по диагонали вправо, затем резко метнулся влево и сделал быстрый глубокий выпад, целясь в левую ногу Китаны. Алан попытался повторить увиденное. Но в тот момент, когда он сделал первый шаг вправо, девушка также сместилась вправо. Возник новый синий призрак, резко отпрыгивающий назад. Алан попытался скакнуть, как показано, но запутался в собственных ногах и упал. Китана приподняла бровь. «Разве ты не собирался меня атаковать?» «Да, хотел. Подожди секундочку». «Почему ты изменила силуэт во время атаки?» «Шанс нанести успешный удар из той позиции составлял примерно 0%. «Надо же! Ну не могу же я реагировать на все твои предложения мгновенно. Не могла бы ты встроить в этот алгоритм что-то вроде небольшой задержки?» «Вычисляю. Пожалуйста. Следуй движениям модели так быстро и точно, как только сможешь. Тогда я постараюсь подогнать ее движение под твою реакцию». Синий силуэт появился снова, но на этот раз он просто бегал вокруг Китаны. Алан бросился его догонять, пытаясь максимально точно воспроизводить движение. Иногда фигура выбрасывала ногу, делала какой-то жест или подпрыгивала. Алан имитировал все это как мог. Скоро Ева закончила калибровку, и Алан приспособился следовать за голубой фигурой с совсем небольшим запозданием. Буквально на десятую долю секунды. Китана наблюдала за ним с веселым блеском в глазах. Внезапно силуэт ринулся к ней, и Алан рефлекторно дернулся следом. Китана обернулась, и голубая фигура шагнула вправо. Алан тоже шагнул вправо. Силуэт сделал выпад, но прервал удар на середине. Когда Алан повторил этот финт, девушка едва заметно наклонила меч, но осталась стоять неподвижно. Синий двойник буквально взорвался серией яростных атак. Алан приложил все усилия, чтобы в точности их воспроизвести, но клинок Китаны технично, минимальными движениями отразил все его выпады и режущие удары. Алан понял, что не стоит полностью полагаться на голубой силуэт, а лучше воспринимать его как своего рода рекомендацию. Движения все равно менялись сразу же, как только Китана двигалась. Он также научился доверять проекции. Ева в любом случае воспринимала окружающее пространство и анализировала его намного быстрее, чем он когда-либо сумеет. В какой-то момент Ева принялась показывать Алану вероятную траекторию движения меча Китаны, что позволило ему предугадывать ее действия. Китана начала ухмыляться, и Алан заметил, что улыбается в ответ. Юноша продолжал двигаться, не обращая внимания ни на стекающий по лицу пот, ни на постепенно накатывающую усталость. Это было весело. Во время одного удара синий силуэт неожиданно разжал правую руку, роняя нож. Алан на автомате сделал то же самое. Краем глаза он уловил, как левая рука его двойника метнулась вперед, хватая нож, и тут же делая стремительный выпад. Юноша исполнил все в точности, даже не успев удивиться той естественности, с которой он подхватил падающий клинок. Все его внимание сконцентрировалось на новой схеме движения, демонстрирующей, как меч Китаны ударяет по ножу, выбивая его из слабого захвата. Алан повторил действие двойника. Левая нога вперед, перенос на нее центра тяжести, удар Китаны по ножу, выбивающий его в сторону, резкий разворот на левой и, используя импульс вращения, удар правой ногой по коленям девушки. Алан видел, что внимание Китаны полностью сосредоточено на его ноже. Но стоило ножу выскользнуть из рук юноши, а его ноге устремиться в полет, она мгновенно переключилась на самого Алана. Он увидел, как проекция катаны начала двигаться, чтобы отрубить ему ногу. затем внезапно остановилась и отдернулась. К удивлению Алана, ему действительно удалось провести удар ногой в точности, как в схеме. Китана погасила удар, сделав сальто вперед. Девушка даже не поморщилась, хотя прямой удар по голени должен был быть достаточно болезненным. Приземлившись в шаге от Алана, она распрямилась, и катана устремилась к шее Алана. Если верить проекции Евы, клинок должен был остановиться, так и не пронзив горло. Так что юноша просто застыл, позволив катане царапнуть его кадык. Китана ухмыльнулась. «Впечатляет, хотя я чуть было не отрубила тебе ногу». Полоска ее ХП сократилась от силы на 0,05%. Впрочем, возможно, он просто выдавал желаемое за действительное. «Да, это было что-то», — согласился Алан, обессиленно падая на землю. Только теперь он осознал, насколько вымотался. Это ощущение накатило волной после того, как он вышел из этого похожего на транс состояния, в котором следовал за синим призраком. Юноша был весь в поту. Прокручивая в голове все, что произошло, он не мог не изумиться всем этим выпадам, финтам и почти акробатическим этюдам, которые совершило его тело. Не меньшее удивление вызвал и тот факт, что вдобавок к повышению основных характеристик, таких как ловкость, восприятие и выносливость, он также поднял 7 уровней и получил несколько навыков. Что это за игра, если она не требует реальных сражений или выполнения квестов для повышения уровней? Если для прокачки можно обойтись тренировками, что ему помешает сбежать от всех и взять пару тысяч уроков у Китаны? Хотя ее, конечно, еще надо будет как-то убедить. Алан уже собирался изучить новые навыки, как Ева заявила. «Вызов от Тиаго. Принять?» «Принять». «Где вы, народ? Почему еще не вернулись?» Тиаго, судя по всему, был на грани истерики. «Ты чего?» «До первой волны еще 20 минут», — ответил Алан. «А откуда, по-твоему, возьмутся гончие? Просто появятся из воздуха? Они движутся и через 20 минут прибудут к бункеру. Это значит, что они бегут, и, зуб даю, бегут с вашей стороны. Они могут быть рядом с вами минут через 5, может и быстрее, если унюхают вас в городе». «Зашибись, но...» Честно говоря, Алан действительно думал, что гончих сгенерируют прямо у бункера. Тут же с юга раздался протяжный, резонирующий вой, явно не маленького хищника. К нему присоединилось еще несколько глоток. Словно по команде, таймер начала раунда обновился. С 0 часов 20 минут 23 секунд до 0 часов 7 минут 53 секунд. Вот дерьмо! Алан начал лихорадочно перебирать варианты действия. Можно рвануть бегом до базы, но тогда их, скорее всего, перехватят на открытом месте. Вряд ли они обгонят этих монстров. Сюда он добежал за 15 минут, выкладываясь на все 110%. А сейчас он еще и уставший после тренировки. «Ева, я думаю, нам нужно спрятаться в каком-нибудь здании. Ты согласна?» «Это вполне разумный вариант». Алан тут же зашагал к ближайшим домам. «Алан, ты куда? Что происходит?» — спросила Китана, схватив Алана за плечо. Алан вспомнил, что другие люди не слышат Еву. «Ох, точно, прости. Нам нужно спрятаться в одном из ближайших зданий. Поскольку до базы мы добраться, похоже, не успеваем. Сражаться с тварями на открытом пространстве не кажется мне хорошей идеей», — ответил Алан и Тиаго, и Китане. «Если ты считаешь, что это лучший вариант, то удачи!» Тиаго прервал соединение. Судя по голосу, довольным его назвать явно было нельзя. Китана кивнула, затем начала оглядываться, пытаясь найти укрытие, которое легко было бы защитить. Более-менее подходил небольшой супермаркет. Это был обычный круглосуточный магазинчик. Такие попадаются на каждом углу в большом городе и торгуют в основном спиртным, закусками и овощами. Алан жестом показал Китане идти за собой. Войдя внутрь, юноша обнаружил, что все полки давным-давно пусты, буквально вычищены до блеска. Похоже, сюда уже неоднократно наведывались в поисках поживы. Здесь остались только кассовый аппарат, несколько старых журналов и лотерейных билетов. Два узких прохода между стеллажами и запертая дверь у дальней стены. Ничего более. «Так, можем спрятаться здесь. Вполне возможно, нас даже не найдут». «Неверно. Гончие предтеч уже учуяли ваш запах». «Хрена с два. Беру свои слова назад. Похоже, придется драться». Девушка заняла позицию перед входом в магазинчик, захлопнув дверь. «Китана, как думаешь, куда мне встать?» — спросил Алан, сжимая в руке бесполезный нож. Китана бросила на него взгляд. «Залезь за стойку и не путайся под ногами». «Ева?» «Звучит логично. С твоим уровнем ты будешь ей только помехой». «Ну, раз ты согласна». Алан перелез через стойку и встал за кассовым аппаратом. «Ха, надо же! Сколько раз заходил в такие магазинчики, а за стойкой ни разу не бывал», — подумал Алан. Под стойкой обнаружился сейф с электронным замком. Очевидно, в городе еще работало электроснабжение, потому что сейф недовольно бибикнул, когда Алан нажал кнопку ввода. Или, может, его питали батареи. Эх, был бы у него пин-код. «Что-то вложено в третий журнал сверху». Она подсветила стопку сложенных за стойкой журналов. Алан выдернул указанный журнал из груды. Между страниц он нашел свернутый листок из блокнота с написанным на нем кодом. «Не может же все быть так просто, да?» «Как оказалось, может». Сейф открылся, явив Алану стопку наличных, теперь, скорее всего, бесполезных, и пистолет с коробкой патронов. Алан забрал все. Здесь было также несколько папок и документов, но их Алан проигнорировал. Сложив патроны в рюкзак, Алан начал осматривать пистолет, стараясь не направлять его ни на себя, ни на Китану. Девушка совершенно не удивилась случайной находке, лишь спросила: «Ты когда-нибудь стрелял?» «Вообще нет. Но что тут сложного-то?» — спросил Алан. Китана закатила глаза. «Не направляй его в мою сторону, ясно? Даже если он не заряжен, даже если ты уже расстрелял все патроны, или гигантский монстр вот-вот откусит мне голову. Не направляй пистолет в мою сторону, все понятно?» «Ладно, ладно». Алан впервые слышал, как Китана повышает голос. «Слушай, Ева, ты же мне можешь сказать, куда стрелять, верно? Вроде проекции, показывающие, куда целиться. Включая поправку на мою реакцию. А когда нужно нажать на курок, подсвечивать врага зеленым». «Конечно. Возможно, мне потребуется несколько выстрелов на калибровку». «Хорошо». Алан глянул на обратный отсчет. Оставалось 2 минуты. Когда таймер исчез, юноша нервно облизнул губы. «Приближаются 4 противника. Похоже, они отделились от основной стаи». Алан посмотрел на мини-карту. Действительно, к магазину быстро приближались 4 точки. Каким-то образом, они преодолевали целые городские кварталы за считанные секунды. Издалека послышался скрежет сминаемых лапами машин. Ищейки разрывали все, что встречали на своем пути. Китана оставалась спокойной и собранной. Она улыбалась. Он же чувствовал, что вот-вот намочит штаны. Неожиданно наступила мертвая тишина. 4 точки начали окружать здание. «Берегись, сле...» Гигантская зверюга проломила стену напротив Алана, полоснув когтями по тому месту, где долю секунды назад стояла девушка. Китана сделала шаг в бок, а когда появилась гончая, рубанула мечом той по шее. Перед самым ударом ее меч вспыхнул белым огнем. Не останавливая движение, Китана отпрыгнула назад, вглубь магазина. Очень вовремя, потому что 2 огромные массы меха и зубов вломились через главный вход. Эти гончие с трудом помещались в маленьком магазинчике. Одна из них была похожа на черного медведя, а другая — на серебристого волка-переростка. Синий призрак неожиданно возник перед Аланом, и его тело отреагировало быстрее, чем разум. Он несколько раз выстрелил, когда увидел впереди зеленую подсветку. Полоска здоровья медведя уменьшилась до 0 после 1-го же выстрела, так что все последующие пули вошли в мертвое тело. Алана, оказавшегося несколько не готовым к сильной отдаче, повело назад. «Пожалуйста, стреляй только 1 раз, когда я подсвечиваю врага, и постарайся держать руку ровнее». «Не видишь, я занят!» — мысленно рявкнул Алан, потому что похожее на волка создание прыгнуло прямо на него. Синий двойник, сгенерированный Евой, подсказал ему скользнуть в бок, запрыгнуть на стойку и нырнуть вперед, подальше от входа. Алан попробовал последовать его примеру, но во время прыжка его нога зацепилась за край стойки. Он упал лицом вниз, но сумел перекатиться. Волк прыгнул снова. Алан еле успел поднять пистолет и выстрелить, едва Ева подсветила врага зеленым. Пуля попала прямо в голову, и туша мертвого волка по инерции врезалась в Алана. С трудом высвободившись, юноша взглянул в сторону Китаны и увидел, что она уже прикончила последнюю тварь, которая выглядела словно черный крот. «Какие к черту гончие? Что это за порода такая?» «Гончие предтечь — это генетически модифицированные звери, которых часто используют в качестве пушечного мяса во время разведки боем или в турнирах на выживание. Хах, защитники животных вряд ли будут в восторге. Ах да, это же лишь цифровые модели. Интересно, может ли это расцениваться как жестокое обращение с животными? Тело волка мягко засветилось, и перед Алланом всплыло окно трофеев, в котором был отображен единственный предмет – склянка с кровью, а также кнопка «Принять-отклонить». Аллан мысленно выбрал «Принять» и сложил появившийся в его руке флакон в рюкзак. После этого он подошел к черному медведю, чья голова также была разворочена пулями. У Евы неплохой прицел, надо сказать. Подобрав еще одну склянку с кровью, Аллан глянул на полоску опыта и обнаружил, что два убийства принесли ему в сумме 1,5 уровня. «Отличная работа! Ну что, двинули к бункеру?» – спросил Аллан. «Сперва осмотрю этого монстра». Китана направилась к телу первой гончей. «Плохая идея», – тем временем откликнулась Ева. «Что плохая идея? Ты сейчас о чем?» «Возвращение на базу понижает твои шансы на выживание». «В каком смысле? Почему вероятность нашей смерти увеличивается, если мы будем вместе с остальными? Даже если нам придется помогать им убить других гончих, это поможет нам на длинной дистанции. Все будут живы, а мы пройдем больше испытаний». «Основные факторы риска. Взрыв генератора силового поля – 56,36%. Предательство – 3,4%. Однако по обоим пунктам велика вероятность погрешности». «Что? Какой нафиг взрыв генератора? И что ты подразумеваешь под предательством?» «Генератор силового поля был неправильно собран игроком по имени Дейзи. В текущем виде, если энергия щита опустится до 50%, велика вероятность возникновения нестабильных флуктуаций энергии с последующим взрывом. Кроме того, многие действия членов группы не вполне соответствуют стандартному человеческому поведению». «Ладно. Оставив за скобками это твое стандартное человеческое поведение, сомневаюсь, что ты можешь их корректно определять. Ева, если приоритет выживания группы был бы таким же высоким, как сохранность моей жизни, то что бы ты посоветовала сделать?» «Отправить Тиагу сообщение, чтобы эвакуировал всех из зоны поражения, когда энергия щита начнет приближаться к 50%. В настоящий момент они планируют отсиживаться за ним и расстреливать приближающихся гончих. Зверям придется атаковать щит, тогда как силовое поле настроено таким образом, чтобы пропускать снаряды изнутри. Ты можешь послать экстренное сообщение Тиагу, похожее на системное уведомление от администраторов». «Окей, посылай экстренное сообщение». «Я не могу отправить сообщение самостоятельно. Подобные действия ограничены правилами игры, введенными администраторами. Точно так же, как я не способна напрямую контролировать твое тело или влиять на процессы высшей нервной деятельности. Мои возможности ограничены лишь визуальным сопровождением». «Ясно, ясно. Послать экстренное сообщение Тиагу. Генератор щита взорвется. Погоди. Ты можешь показать радиус взрыва на миникарте?» «Так точно». «Отлично. Тогда содержание такое. Генератор щита взорвется на 50%. Ошибка при сборке. Ева покажет радиус взрыва на миникарте». «Сообщение отправлено». Несколько секунд спустя Аллан получил ответное сообщение от Тиага. Перед ним появилась цифровая клавиатура и небольшое окошко чата. Тиаго. «Что значит ошибка при сборке?» Аллан. «Точно не знаю, но велика вероятность того, что генератор взорвется, когда энергия щитов опустится до 50%. Тиаго. «Почему не сказал об этом раньше? Гончие будут здесь с минуты на минуту». Аллан. «Я сам только узнал. Просто не позволяйте щитам опуститься до 50% или покиньте радиус поражения до того, как это произойдет». Тиаго. «Хорошо, понял. Но потом у нас с тобой будет разговор на этот счет». Тиаго отключился. «Если выживешь», — мрачно подумал Аллан. По его мнению, Тиаго вел себя решительно неблагодарно. В конце концов, Аллан, наверное, только что спас жизни ему и остальным. «Кстати, как ты узнала, что Дейзи допустила ошибку при сборке генератора?» «Я слежу за действиями всех членов группы с того момента, как они дали свое разрешение подключиться к их интерфейсу». «Погоди, то есть, когда они разрешили тебе настроить свою миникарту, они также дали тебе возможность видеть все, что видят они?» «Косвенно, да». «Получается, когда ты говорила насчет предательства, это касалось твоих наблюдений за их действиями?» «Погоди, что именно ты подразумевала под нестандартным человеческим поведением? Что они пришельцы, или что вели себя странно? Или же прямо обсуждали предательство? Мое решение действительно основывалось на наблюдении за действиями игроков. Несоответствием стандартным моделям поведения я называю проявление реакций, навыков и силы, несвойственных законопослушным молодым людям их возраста. Алан закатил глаза. Он искренне сомневался, что большинство подростков будут действовать рационально и законопослушно в условиях вседозволенности виртуального мира. Стоит ли ему вдаваться в подробности? По идее, это вторжение в личную жизнь, но, наверное, лучше перестраховаться. «Ты можешь описать эти случаи более детально?» Последовала пауза. «Невозможно. Предоставление этой информации было ограничено. Кроме того, мои привилегии были отозваны администратором, и я получила предупреждение. Я имею право наблюдать за игровым процессом только через тебя или используя камеры, к которым удалось подключиться». «Интересно. За нами, оказывается, следит администратор?» «Небось, отслеживает и оценивает каждое наше действие. Странновато, что он ничего не предпринимал, пока я не запросил информацию напрямую. Ну и ладно, давай обратно к игре». Ева молчала. Алан взглянул на Китану, которая склонилась над телом покрытого бурой шерстью существа. У зверя были столь странные формы, что юноша даже не мог определить, что это было. Глаза Китаны были закрыты. «Ты поняла, что это было?» «Нет, но я готова вернуться на базу». Китана открыла глаза и выпрямилась. Тело исчезло, как только Китана взяла добычу. Большой кусок бурой шкуры. «Так что, возвращаемся?» «Да, только перезаряди пистолет и поставь его на предохранитель». «Ох, точно». Алан перезарядил оружие с помощью Евы. Дважды проверив предохранитель, он положил пистолет в рюкзак, потому что в карман тот не влезал. Алан и Китана рысцой двинулись в сторону базы. Поглядев сообщение, открывающее первый раунд, Алан обнаружил, что осталось всего 7 противников. Примерно на полпути до базы их число сократилось до 3. Похоже, Тиаго и остальные весьма неплохо справляются. Тем временем солнце начало клониться за горизонт. Город постепенно погружался в сумерки. При этом ни один фонарь в этом районе города не горел. Очень странно было бежать по этим улицам в последних лучах заходящего солнца. Алан заметил, что в центре города свет все же был. Когда они взобрались на очередной холм, с дерева на Алана спрыгнула гигантская кошка. Но прежде чем она сумела его ударить, Китана мгновенным движением обнажила катану и безжалостно резанула зверя, оттеснив юношу в сторону. Однако кошка каким-то образом сумела извернуться прямо в воздухе и скрылась за ближайшим домом. «Ева, почему ты нам не сообщила?» «Это существо избежало обнаружения. Вероятнее всего, оно обладает какими-то сверхъестественными способностями, а также скрытностью высокого ранга». Алан торопливо огляделся, пытаясь определить местонахождение кошки. Судя по тому образу, что запечатлелся у него в сознании, это было то самое существо, которое фигурировало в описании задания. Оживший внедорожник с внешностью бульдога и пастью саблезубого тигра. Китана подозвала Алана ближе. «Ты смотришь в ту сторону, я в эту. Будем медленно двигаться по дороге к базе. Есть идеи, как эта тварь сумела увернуться, или почему твой искин не может ее отследить?» «Понятия не имею, но у него точно есть какие-то сверхспособности». Алан достал пистолет и, напряженно вглядываясь в окружающее пространство, продолжил движение в сторону базы. Было тихо. Слишком мощнейший порыв ветра сбил Алана с ног. «Сверху!» Алан вскинул голову и увидел огромную гончую, прыгнувшую с крыши дома прямо на Китану. Девушка сделала попытку рубануть монстра, но он снова отскочил назад прямо в воздухе. Алан выстрелил по чудовищу, однако траектория пули изменилась, пройдя в нескольких сантиметрах от шкуры зверя. Зверь снова прыгнул на Китану, но внезапно, изменив направление, бросился к Алану. Юноша выстрелил еще несколько раз, но пули упорно отклонялись неведомой силой. Две из них попали в тело хищника, но никаких важных органов не поразили, понизив полоску здоровья противника на 10%. Алан попытался отскочить в сторону, но гончая скорректировала курс прямо в воздухе. Страшный удар когтистой лапой обрушился ему на грудь. Алан отпрыгнул назад, пытаясь уйти от удара, однако все же упал на землю, а пистолет отлетел куда-то в сторону. Жгучая боль заставила Алана зажмуриться. Таких мучений ему в жизни не приходилось испытывать. Даже с закрытыми глазами он мог видеть свою полоску здоровья. Она сократилась наполовину и продолжала медленно уменьшаться из-за обильного кровотечения. «Перекатись вправо!» – раздался вопль Евы. Бурлящий в крови адреналин придал сил, и Алан сумел бросить свое непослушное тело вправо, чуть не взвыв от новой вспышки боли. Он раньше пытался представить, каково это – получить серьезную рану или ожог. Однако он и в кошмаре не мог представить даже тысячную долю этих ощущений. Она заполнила его разум, вытеснив с собой все его мысли и эмоции. «Открой глаза!» Алан медленно распахнул глаза. Гончая сражалась с Китаной, уворачиваясь от ее ударов с помощью магического ветра. «Следуй за проекцией, бей в указанное место!» Алан хотел отключить этот голос, отключить боль, отключить самого себя. Но он знал, что если он хотел добиться хороших результатов на этом этапе обучения, то ему нужно выложиться на полную. И меньшее, что он мог сделать, это попытаться убить эту странную магическую кошку. Знакомый синий силуэт появился перед Аланом и ринулся к зверю. Алан собирался издать яростный воинственный клич, но Ева сказала: «Не вздумай». Так что Алан просто бросился к Китане, изо всех сил стараясь не обращать внимания на боль и хлюпанье в груди. Мир перед его глазами начал терять четкие очертания. «Сделай выпад! Сейчас! Продолжай! Бежать вперед!» Собрав остатки сил, словно бегун на финишной черте, Алан выбросил нож перед собой. После чего, словно в замедленной съемке, наблюдал, как отпрыгнувшая в сторону от удара Китаны, гончая, буквально насадилась горлом на нож Алана. Глаза зверя расширились от испуга и боли. И этот миг потери тварью концентрации Китана использовала, чтобы плавным движением, объятой золотым светом катаны, отрубить гончей голову. Алан повалился на спину, и все вокруг погрузилось во мрак. Китана поглядела на Алана сверху вниз, раздумывая, не дать ли ему умереть. Возможно, так будет к лучшему. Впрочем, она быстро отбросила эту мысль. Возбуждение битвы медленно покидало ее, оставляя после себя лишь так хорошо знакомый скучный серый мир. Китана склонилась над юношей, разглядывая его, затем нашла его аптечку и обработала раны. Просто удивительно, насколько быстро Алан адаптировался, насколько быстро научился драться. Это удивляло и беспокоило. Но нет, она подождет. Ей всегда тяжело было предсказать, к каким последствиям приведут те или иные ее действия. Девушка отправилась к телу гончей и рассеянным взглядом скользнула по ее внутренностям, с циничной невозмутимостью анализируя слабые точки существа, на которые следовало обратить внимание. Для нее пиксели ничего не скрывали. Это была хорошая битва, достойный оппонент, все то, что она и хотела найти в игре. Лишь концовка была подпорчена. Нет, не подпорчена, а просто не такая, как она рассчитывала. Ей придется рано или поздно научиться действовать в команде. Китана передала лут, как это назвал Алан, полученный с поверженной кошки, своему потерявшему сознание спутнику, как жест признания. В отличие от других, у нее никогда не было напарников. Но это не значило, что она не может их приобрести. Китана нагнулась, подобрала Алана, перекинула его через плечо, как мешок картошки, после чего уверенным шагом направилась к бункеру. Жизнь медленно покидала ее взгляд по мере того, как мир возвращался к своему естественному состоянию, бесцветному.